Бомжи НВД ждут меня там. В месте, где нету ада, где нету рая. Любовь винокровен будет наказан. Я сижу и жду своего смертельного часа. Бомжи из МВД едут по мне. У них оружие, они вооружены. Это не сказка. Все происходит сейчас. Любой свинотроллинг будет скоро наказан. И вот иду я туда и вижу, стоят копы. Я протягиваю руку и получаю наручники. Бомжи из МВД едут ко мне. Оружия и наручники. И меня пытаются отговорить в суде, что я не нацист. И меня пытаются спасти моя же слабость.